Глава 10. Чем грозит змеиная кожа? После завтрака мне пришла охота поговорить про мертвеца и про то, как его убили. Только Джим не захотел. Он сказал, что этим можно накликать беду, а кроме того, как бы мертвец не повадился к нам таскаться по ночам, ведь человек, который не похоронен, скорее станет везде шляться, чем тот, который устроен и лежит себе спокойно на своем месте. Это, пожалуй, было верно, так что я спорить не стал, только все думал об этом. Мне любопытно было знать, кто же это его застрелил и для чего. Мы хорошенько осмотрели одежду, которая нам досталась, и нашли $8 серебром, зашитые в подкладку старого пальто из попоны. Джим сказал, что эти люди, наверное, украли пальто, ведь если бы они знали про зашитые деньги, так не оставили бы его здесь. Я ответил, что, верно, они и убили его хозяина. Только Джим не захотел про это разговаривать. Я ему сказал: «Вот ты думаешь, что это не к добру. А что ты говорил позавчера, когда я принес змеиную кожу, которую нашел на горе? Ты говорил, будто нет хуже приметы, как взять в руки змеиную кожу. А что плохого случилось? Мы вон сколько всего набрали, да еще $8 в придачу. Хотел бы я, чтобы у нас каждый день бывала такая беда, Джим». «Ничего не значит, сынок, ничего не значит. Ты не очень-то расходись. Беда еще впереди. Попомни мои слова, еще впереди». Так оно и вышло. Этот разговор был у нас во вторник, а в пятницу после обеда мы лежали на травке у обрыва. У нас вышел весь табак. Я пошел в пещеру за табаком и наткнулся там на гремучую змею. Я ее убил, свернул кольцом и положил Джиму на одеяло. Думаю, вот будет потеха, когда Джим найдет у себя на постели змею. Но, конечно, к вечеру я про нее совсем позабыл. Пока я разводил огонь, Джим бросился на одеяло, а там оказалась подружка убитой змеи, которая и укусила Джима. Джим вскочил, да как, заорет. И первое, что мы увидели при свете, была эта гадина. Она свернулась кольцом и уже приготовилась опять броситься на Джима. Я ее в одну минуту укокошил палкой, а Джим схватил папашину бутыль с водкой и давай хлестать. Он был босиком, и змея укусила его в пятку. А все от того, что я, дурак, позабыл. Если где-нибудь оставить мертвую змею, подружка обязательно приползет и обовьется вокруг нее. Джим велел мне отрубить змеиную голову и выбросить, а потом снять со змеи кожу и поджарить кусочек мяса. Я так и сделал. Он съел и сказал, что это его должно вылечить. И еще он велел мне снять с нее гремушки и привязать ему к руке. Потом я потихоньку вышел из пещеры и забросил обеих змей подальше в кусты. Мне вовсе не хотелось, чтобы Джим узнал, что все это вышло из-за меня.